Приветствую вас, возлюбленная церковь. И такая вот замечательная песня, вот «У дверей неба стою, и тебя, Господь, благодарю». Потому что действительно, вот я уже раньше говорила, что весь наш земной путь – это трамплин в небо, и не нужно об этом забывать, потому что мы здесь для того, чтобы приготовить себя к вечности. И это такое вот хорошее напоминание «У дверей неба». Но я сегодня вот хотела говорить как раз-таки, как дойти до этих дверей, но в физической жизни. И тема моя – это исцеление, и в частности физическое исцеление. Потому что когда мы живем на этой земле, мы сталкиваемся с проблемами этой земли. И земля от грехопадения проклята, а наша плоть, она сделана из земли. Да? И поэтому именно наша плоть, наше физическое тело, оно попадает под этот разряд, проклятия. И поэтому она, это слабая часть нашего вот триединства, как сегодня тоже наш брат говорил, что мы состоим из трех частей – тело, душа и дух. И наш дух возрожденный, он готов отправиться в небо в любую минуту. Душа, еще во многом прилеплена к чему-то земному, что-то душе нашей еще хочется сделать здесь, и не всегда благоугодное Богу. Ну а плоть, она вот вообще, как мы говорим, тлеет, мешает нам порой, болеет, все что-то на себя. Чем мы старше, тем больше на себя она внимание требует. И вот хотела немножко вот как бы эту сферу рассмотреть. И мы все знаем, что есть несколько источников болезни, да? И чаще всего, конечно, болезнь, она приходит от дьявола в результате греха. Но также болезнь может приходить и не в результате греха, но тоже от дьявола. Почему? Потому что у дьявола природа. Он беззаконник. И он может приходить со своими болезнями как на законном основании, ты согрешил, получил, так и на незаконном основании, потому что это его природа. Он злой, он плохой. И он хочет нас бомбить чисто по своей природе. И также болезни, они могут быть допущены Богом в нашей жизни. Да? Мы знаем. И очень часто мы так заостряем свое внимание на источнике своей болезни, что мы забываем вообще о том, что есть же выход из болезни, есть исцеление. То есть мы очень сконцентрированы разобраться, особенно если это еще не твоя болезнь, а болезнь твоего ближнего, то очень хочется вот накопать, какой грех он сделал, что же вот все-таки до истины добраться, почему ты так болеешь, вот не как все, знаете, вот прямо оно ж вот такое участие хочется принять в жизни, и вот все-таки во всем ли ты покаялся, всю ли ты свою изнанку вывернул, обнажился ли ты до конца перед Богом и перед братьями и сестрами, и так вот нас прямо мы массируем эту тему, чтобы вот распознать природу этой болезни, хотя я не говорю, что это плохо. Плохо, то есть это когда вот у нас все внимание на этом, это плохо. И хорошо, если действительно, вот какой-то бывает, мы все много согрешаем и не замечаем за собой греха. И если Дух Святой тебе открыл, что у твоего брата и сестры вот есть запинающий грех, что они в этом или в этом спотыкаются, и через это приходит болезнь в его тело или там проблема в его семью, понимаете? Это хорошо, Потому что Дух Святой, Он приходит не с уничижением, Он приходит в любви, с обличением, но Он показывает выход. Он, и Бог, Он всегда так действует. Ты покаялся и идешь дальше. Не для того, что все. О, так а ты еще, оказывается, и грешишь, ну и вот и болей. Вот так тебе и надо. Вот, понимаете, это не природа Бога. И часто, вот именно, когда мы начинаем ковыряться в природе болезни, мы вообще забываем о том, что есть это исцеление. Потому что мы принимаем тогда эту болезнь как должное наказание. Понимаете? Часто. Особенно, если мы стоим у дверей рая, у дверей неба, то нам тогда кажется, ну, о каком исцелении может идти речь? Я ж уже вот старый, я свое прожил, и нам враг врет, говорит, что да, то у тебя уже вообще, это, ты уже лишних 10 лет живешь, это, ты еще хочешь прыгать тут и веселиться. И мы с этим соглашаемся, и тогда так смиренно несем это бремя болезни. И вот я хотела как бы вместе с вами порассуждать, а хочет ли Бог нас исцелять вообще? Ну, или Бога вот конкретно интересует, почему мы болеем? Я думаю, что Он хочет нас исцелить, правильно? И почему Он хочет нас исцелить? Потому что это Его природа. Как у дьявола природа зла, так у Бога природа добра. И он говорит, я благой Бог. Что значит благой? Это добрый, это хороший, ну как бы во всех аспектах, благой. И мы можем это с вами прочитать в псалмах, особенно много говорится. 85-й псалом, 5 стих. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Ты, Господи, благ, Ты добрый, и Ты милосерд ко всем призывающим Тебя. 33-й псалом, 9 стих. Вкусите и увидите, как благ Господь, как благ. Мы можем это вкушать, мы можем видеть Его благость к нам. Блажен человек, который уповает на Него. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь. То есть даже если твоя болезнь в результате греха, Он наставляет тебя на путь. Почему? Потому что благ и праведен. Он добрый. Он не только с мечом стоит. Он добрый. Это главная Его природа, Его особенность, благость ко всем нам. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. То есть здоровье – это благо? Благо, правильно? И если мы ходим перед лицом Его, Он не лишает благ. То есть, конечно, бывает, и я хочу сказать, что когда человек заболевает, или у него близкий кто-то заболевает, но не знаю, кто будет стоять в позе и считать, что вот он самый хороший, и просто вот эта болезнь так свалилась. Согласитесь, что, ну, наверное, 99 случаев, когда человек начинает переосмысливать свою жизнь. Особенно, когда, ну, серьезное заболевание. И причем не только в церкви, даже неверующие люди, они начинают задумываться. Они начинают задумываться, что со мной не так, ну, это же почему-то со мной произошло. Просто не зная природы Бога, они говорят, за что меня Бог наказал. И правильно, но мы-то знаем, что Бог благой. Значит, есть пути исцеления, значит, мы можем идти к Нему. Мы можем идти и принимать от Него эту благость. Второе, почему Бог хочет нас исцелить, потому что это одно из Его имен. Он Иегова Рафа, Бог-целитель. И если мы посмотрим Исход, 15 главу, я специально, знаете, больше смотрю сейчас Ветхий Завет, потому что если в Ветхом Завете, там, где мы знаем, что Бог судья строгий, в том числе, и Он и наказывающий, и требующий гораздо, хотя сейчас планка святости выше, чем в Новом Завете, потому что мы имеем очищение в крови Иисуса Христа, и мы имеем Духа Святого, чтобы жить по Слову, да, но тогда, насколько это серьезно все взыскивалось, и мы видим, как рука Божья, она была постоянно быстрая на исцеление, на то, чтобы давать добро. И если мы это с вами увидим, то насколько это больше в Новом Завете? Потому что Новый Завет, он превосходнее Старого. Аминь. Исход, 15 глава, 26 стих. «И сказал: если ты будешь слушаться Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И знаете, когда мы приходим к Богу, и мы говорим, что Египет – это прообраз нашей грешной жизни – и мы потом идем в землю обетованную. И наша вот эта обещанная Богом земля – это небеса. Правильно? И весь земной путь – это вот можно даже так как бы проассоциировать – это вот хождение по пустыне. Потому что мы ищем той земли, того обещания, которое Бог дал нам. Ну, вообще прообразов много, но я как один из аспектов вот рассмотрю это. И если мы посмотрим, как евреи ходили по Египту, то у них все это время, все 40 лет, у них одежда не ветшала, обувь не изнашивалась. И что самое удивительное, в Псалме 104 написано, что в коленах их не было болящего. Представляете? Сколько они не ходили, то есть Бог желает, и Он именно на этом пути, что ты, ну, исследуй свое сердце, ты стремись жить по моим заповедям. Тем более, что у нас есть к этому, ну, скажем, все ресурсы для того, чтобы жить благочестиво, стремиться к этому. И я не наведу ни одной из болезней на тебя. То есть Бог обещает хранить нас, если сердце наше в правильном положении. И Он желает, чтобы вот этот путь хождения, вот этот трамплин на небо, он был в здравии, чтобы не было среди нас хромлющих, чтобы не было болящих в коленах. Потому что мы знаем, что чем больше нам лет, тем тяжелее нам ходить. Правильно? И в коленях, и в бедрах, и во всех местах мы начинаем чувствовать, что раньше мы бегали, порхали, и вроде тела своего не чувствовали. А чем мы старше становимся, тем как-то все тяжелее наше тело. Вот тут уже и сердце, оказывается, у нас бьется, и дыхание у нас это ходит там, да, как в этих, в мехах, и там пульс в висках. То есть мы начинаем чувствовать и органы свои, и тело свое, и что колени там хрустят. Или, ну, то есть мы начинаем осознавать эту тяжесть. Но Бог, понимаете, я что хочу сказать? Чем старше мы становимся, тем как бы привычнее, или, то есть мы считаем, что это нормально. Да, наши тела ветшают, но мы из-за того, что мы думаем, что это нормально болеть, мы даже не сопротивляемся этим болезням. Вот в чем момент. То есть мы не принимаем от Бога исцеление, потому что, ну, знаете, как насморк. Вот молодые люди, наверное, знают, что: «О, ну насморк, разве это болезнь? Это ж не болезнь, само пройдет». там 3 или 10 дней, перекантовался. А потом, если мы вот так не принимаем исцеление от Бога, то оказывается, что и насморк – болезнь. Оказывается, он может перерасти в хроническую форму. Оказывается, от насморка такой маленький, кажется, вот орган этот носик по сравнению со всем телом. И нам уже и голова болит, и мы кислорода не хватает, и спать мы не можем спокойно, это просыпаемся. Что насморк – это, оказывается, болезнь. И не всегда она сама собой проходит. И иногда нужно действительно это побороться за свое здоровье, за исцеление, чтобы этот насморк ушел из твоего тела. Так и старость, понимаете? Мы принимаем, иногда нам кажется, что ну чего с этим сопротивляться? Зачем бороться с тем, что неизбежно? Но ведь можно умереть и здоровым. То есть от умирания как такового, от этого перехода мы не искуплены. Но мы искуплены от болезней, мы искуплены от смерти вечной. И поэтому мы можем противостоять этой болезни, мы можем противостоять старости в плане болезней. Не в плане вот возрастных наших опыта, да, жизненного. То есть можно быть, как написано, праведник и в старости сочен, плодовит. Мы можем быть сочными в старости, мы можем принимать эти соки жизни от нашего Спасителя, Искупителя и не соглашаться, потому что нас обманывает враг, понимаете? Он начинает нам говорить: да нормально, посмотри, ты еще это, ты так ковыляешь, вон кто-то лежит, радуйся, что ковыляешь. Оно-то да. Надо радоваться всему, что имеешь, но при этом принимать исцеление, знать, что Бог в силах тебя снабдить всем необходимым. И это его имя – Целитель. И если он вот на протяжении этих 40 лет не было никого, не было болящих, ну, это тоже, там сменилось целое поколение у Израиля, и в обетованную землю вошло, мы знаем, новое поколение. Понимаете, мы – это новое поколение. Все вы, независимо, сколько вам лет. И вы можете принять это наследие от Бога. Иисус, Он действительно своей смертью даровал нам наследие. Да, мы наследники во Христе Иисусе. И мы наследники не только вечной жизни. Мы наследники, то есть что включает в себя искупление? Не только вечную жизнь. Оно искупляет, дает нам искупление качества жизни на земле. Другое качество. Во-первых, вот эту безгреховную природу, которую нам надо взращивать в себе. Аминь. И если мы взращиваем в себе вот эту безгреховную природу, это уже другое качество, да? Как, ну, допустим, в физических вещах, одежда. Мы можем разобраться в качестве материала? Можем. Одно трогаешь, ты понимаешь, из натуральных волокон сделано, а другое, как стекло искусственное, правильно? И если ты разбираешься в природе материала, то ты можешь выбрать. Также, если в нас есть вот эта природа безгреховности, которую Бог вложил в нас при рождении свыше, и мы можем взращивать ее в себе, освящаться, ибо это воля Божья на это, освящение, то значит уже месту болезни, законному месту, меньше. Аминь. И мы можем, следовательно, меняется и качество нашей жизни. Не только духовное, но и физическое. Так ведь? И вот хочу немножечко, может, это отклониться от темы, но оно включает в себя в плане наследия. Есть наследие и духовное. И тоже, как и болезнь, наследие может приходить из двух источников. Одно наследие праведное от Иисуса Христа, а второе наследие – это от наших родителей. И оно не всегда может быть праведным. И, может быть, вы замечали, что врачи говорят, есть такие наследственные заболевания. Так ведь? И именно в семье, к примеру, рак. Рак действительно наблюдается, что если кто-то болел, то у другого он проявляется, потом у третьего. То есть он в поколениях просматривается. Но почему-то болезнь у следующего члена семьи наступает после смерти первого. Это тоже вот вы пронаблюдаете. Не бывает так, что параллельно двое заболевают. Или это крайне редкие случаи. То есть здесь есть такая преемственность. И точно так же, рак, мы знаем, это дух. И дух, он обитает в плоти. Да? И когда умирает один, грубо говоря, носитель духа, то этот дух выходит, тела нету, и он ищет следующее тело, куда войти. То есть это духовная субстанция. Или, это другие болезни. Просто рак, он более, так скажем, наглядный. И он, тогда может атаковать членов семьи. И нам надо об этом знать, потому что мы можем противостоять. Я это говорю, я прошла в своей жизни. Особенно, когда умирают родители, то я даже удивилась, что действительно я уже была верующая, особенно когда мой отец умер, что я столкнулась с духовной конфронтацией, когда его, духи, они начали меня атаковать. И знаете, у нас у каждого есть возможность принять наследство или отказаться от него. Как физическое, допустим, мы можем принять, к примеру, квартиру или машину, или деньги нам оставляют, когда родители. Но мы можем также добровольно и отказаться от своего наследства. Также и духовное. У нас есть право и власть принимать это или отречься. И на примере со своим отцом, про болезни я не могу сказать, но у него была зависимость. Мой папа с 8 лет курил. И у него именно была табачная зависимость от сигарет. И он даже уже чем старше становился, он ночью вставал, чтобы хотя бы несколько затяжек сделать. Он даже не мог спать, чтобы принять эту никотиновую дозу. Потом дальше ложился спать. И когда он умер, я до его смерти, и после, с этими у меня не было проблем. Именно с самим грехом курения. Но, и я уже была верующей, мне было 3 года во Христе, и ко мне пришла моя одноклассница навестить, и говорит: я знаю, что вы не курите, она курила. Говорит: выйди со мной на лестничную клетку, она выразить мне соболезнования, и я заодно покурю. И знаете, когда она курила, и я вдохнула дым, у меня просто рядом у меня появилась зависимость. И я поразилась. Представляете? И потом с этого момента меня стали преследовать сны. Я во сне курила. Я просыпалась с каким-то чувством, хотя я даже не понимала, что я хочу, но у меня... И меня как будто толкал враг на то, чтобы принять это наследство, зависимость, никотиновую зависимость. Понимаете, это есть духовная конфронтация. Я знаю, что у многих, например, это может быть атака идти, принять от родителей гнев или поведение, стереотип поведения. Они ушли, и вдруг это... Все, что тебе не нравилось в них, начинает восставать в тебе. Или алкогольная зависимость. Начинают поминать своих родителей, если они... Понимаете? То есть есть шаг. Ты можешь принять это наследие греховное. И через что, конечно же, придут болезни и проклятия в твою жизнь. Но ты точно так же можешь противостоять. Этому наследию. Это как бы еще один из аспектов, когда нам надо бодрствовать, особенно если вот близкие наши уходят, чтобы не принимать то, что тебе эта природа не принадлежит. И Бог, Он дает свободу, но главное, чтобы ты бодрствовал. И, значит, Бог наш целитель. Это вот я немножко отвлеклась, мне хотелось этот аспект тоже показать, что они могут приходить, болезни, по-разному. Но у нас есть сила и власть противостоять в имени Иисуса Христа, кровью Агнца. Мы имеем эту защиту для того, чтобы не поддаваться искушению. Вторая книга Паралипоменон. Я всегда выговаривала это слово. Сегодня что-то. Седьмая глава. 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». И мы говорили, что земля, да, мы сделаны из земли, то есть это наше тело. И Бог говорит, и если смирится народ, а болезнь, как правило, нас смиряет, и не надо в ком-то ковырять грехи. Каждый сам себя исследует, это чаще всего. «И будет молиться, и взыщут лица моего». То есть именно Божьего лица. Бог, конечно, может исцелять и через врачей, и ну, какие-то такие вспомогательные средства, скажем так. Это и терапия, может быть, какая-то, и хирургия, и лекарственные средства. Но мы должны точно знать, что это вспоможение. Но истинный источник исцеления – это Бог. И Он говорит, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей моих, своих, то я услышу с неба, и прощу грех, и исцелю землю. Бог, если это я сейчас смотрю ситуацию, что даже если ваша болезнь наступила в результате греха, и вы взыскали лица, и вы покаялись, понимаете, то есть вам ваш грех открыт, то это не конец. Ну что, вы знаете, как можно обнаружить, а, точно, вот я согрешил. Бог говорит, ты покаялся, ты отвернулся от этих злых дел, я исцелю. Есть выход. Понимаете? Болезнь – это не конечное вот такое наказание, вот бремя и крест, который, что да, ты согрешил, и поэтому неси до конца жизни. Он говорит, ты обратился от злых своих путей, я исцелю тебя, я исцелю твою землю. Поэтому есть надежда и есть вера, должна быть вера, что Бог, Он целитель. И как мы своих детей, например, наказываем. Если они куда-то полезли, и мы им дали по руке, и ребенок, ну, действительно понял, что что-то сделал не то, мы как родители... Ну, согласитесь, мы же сами потом посмотрим каждый пальчик, ручку, не сильно ли мы ударили. Правда ведь? Мы ведь бьем не ради, ну, или там наказываем не ради наказания, а ради исправления. И если Бог допускает в нашей жизни болезни, только чтобы мы исправились. И если это исправление произошло, ну, не надо копаться дальше в себе. Принимай исцеление, живи дальше. Потому что Бог, Он благой, Он добрый, и Он целитель. Это Его природа. Он не истязатель. Он, ну, не мы. Это потому что, как написано в Евангелии, что если даже вы, отцы земные, будучи злы, умеете даяние доброе давать детям вашим, так тем более Отец Небесный подаст вам Духа Святого, просящим у Него. А мы знаем, что в Духе Святом есть все дары, в том числе и дары исцелений. То есть Бог, Он дает нам обеспечение, чтобы мы могли качественно жить, действительно наслаждаться. И один из путей принятия этих исцелений, вот как брат наш сегодня говорил, мы можем чувствовать себя плохо. И у нас нет ни сил, ни настроения славить Бога, потому что все тело наше болит. Мы, скажем, при каждом движении млеем, да, или боль пронзает сильно, или вообще просто мы обессилены. Но знаете, я хочу сказать, что если именно в таком состоянии вы начнете славить Бога, а ведь Бог всегда достоин славы, потому что мы так оцениваем, вот мне хорошо, я тебя славлю, а мне плохо, а я хочу сказать, что Бог все равно достоин славы, даже если тебе плохо. И если в таком состоянии ты начнешь славить Бога, даже за, пусть ты больной, но ты живой, у тебя, ну, есть дом, у тебя одежда, там, друзья, родственники, понимаете, мы не одиноки в этом мире. У тебя есть сам Бог, утешитель, который может шептать тебе в сердце слова утешения. Если ты начнешь славить Бога, это будет самая великая жертва. И пусть она выражена физически, но это наивысшая духовная жертва. Жертва твоих уст, твоя хвала. И тебя Бог поднимет. Он поднимет тебя с твоей боли. Он, понимаете, вознесет. Потому что ты открыл свои уста. Ты, ну, не сжал их от боли, а ты открыл, чтобы сказать «Слава тебе, Иисус!». И это будет принято Богом. И действительно, это может стать переломным моментом в твоей жизни, переломом для болезни. Болезнь сломается и уйдет. Понимаете? Исаия 57 глава. Если 57 глава, 12 стих, это когда мы, допустим, действительно несем болезни в результате своего образа жизни, скажем, в результате грехов. И Бог говорит: «Я покажу тебе правду твою и дела твои». Это вот когда мы говорим: «За что меня Бог наказал?» Знаете, так вроде я весь такой белый, пушистый. Бог говорит: и они не будут в пользу тебе, твои дела, если мы начнем с Богом пререкаться. Ну вот дальше давайте, с 15-го. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Если мы смиряемся, и Бог говорит: «Я покажу тебе дела твои». Знаете, иногда мы начинаем заниматься самокопанием. Это тоже плохо. Вы можете, если вы не видите за собой греха, вы можете так Богу и сказать: «Я открыт, я хочу покаяться. Покажи мне. Покажи, в чем я не прав, покажи мне мои согрешения». И он говорит: «Я покажу тебе». И да, они будут не в пользу, ну, не в твою пользу. То есть, но ты смиришься, если приходит вот это сокрушение сердца. И он говорит: «Я живу на высоте небес и в сокрушенном сердце». Ты сокрушаешь сердце, и ты как бы приготавливаешь место для Бога. Потому что если твое сердце – это неприступная крепость, то Богу негде жить. И Он не может иметь, ну, как бы силы в твоем теле, чтобы исцелять тебя, потому что ты закрыт. Но когда твое сердце сокрушено, ты смирен. Он говорит: «Я живу в твоем сердце, чтобы оживлять». Он живет в нас, чтобы оживлять, чтобы наполнять нас силой. «Ибо не вечно буду я вестить», это 16 стих, «я вести тяжбу и не до конца гневаться, и не, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание, мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Я исполню слово «мир», «мир дальнему и ближнему», говорит Господь, «и исцелю его». Когда человек приблизился к Богу, Бог открыл ему его грех, он отвратился от своих дел, и он говорит, я исцелю его, и я примирю его с дальними и ближними. То есть Бог, когда он не только хочет исцелить наше физическое тело, он хочет исцелить и наше душевное состояние, он хочет принести мир в семью, потому что, знаете, чаще всего, когда приходит болезнь, в семье, ну, это трудное время. Потому что болезнь изматывает и самого болящего, и тех, кто за ним ухаживает. Это время такого измота. И когда мы изматываемся, когда мы морально и физически уставшие, мы действительно можем срываться, мы можем быть грубыми и не подбирать слова, и там даже действительно в конечном итоге желать смерти, или может прийти, но не мир. То есть в результате болезни часто в семье мир уходит. Особенно если вот это затяжные болезни или когда лежачие больные. Причем этот мир уходит, знаете, можно прийти и там 5 минут посидеть у лежачего с улыбкой, но за кулисами начинается война между родственниками, между, ну, близкими людьми. И это тяжелое время. Бог все знает. И он говорит, я готов прийти в твое сердце, исцелить тебя, исцелить твои отношения и подкрепить твою душу, чтобы ты мог противостоять этому. Аминь. Слава Богу за него. Также Господь-целитель в Иеремии 3 глава 22 стих. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Это я говорю, сейчас немножко аспект, что если болезни в результате, ну, наших грехов, Бог говорит, возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Иеремия 30 глава 17 стих. «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь». Но там впереди тоже, если ты это, обратишься от злых дел, от путей своих и вернешься ко мне, я обложу тебя пластырем и исцелю от ран твоих. Бог – целитель. Еще, если посмотреть, ну, я, может, много очень не утомила еще, но мне хочется говорить об исцелении. Потому, знаете, когда мы узнаем вот какую-то черту характера вот у близкого человека, например, что он верный, и потом кто-то приходит к тебе и говорит, а знаешь, он тебя предал. Ты говоришь, а я не верю, потому что он верный, и он всегда на моей стороне. Понимаете? И когда, почему нам важно знать Бога, его природу, его характер? Потому что когда придет враг и скажет, это, я твоя болячка, и Бог меня к тебе послал, чтобы ты простился с радостью жизни, чтобы был вот такой смиренный, я вот твой крест, до конца твоих дней. И мы такие, оп, да, ой, ну Бог послал, ладно, буду тянуть этот крест. А когда мы знаем, что Бог целитель, мы скажем, а я не верю. Бог, он мой целитель. Как он тебя послал? Если и послал, то чтобы изменить мое сердце. Господи, болезнь отодвинься, я хочу говорить с тобой. Иисус, я взываю к тебе. Я хочу знать, в чем я не прав. Я хочу покаяться, я хочу изменить себя, я хочу изменить свои мысли, свой образ мышления, свой образ жизни. Я хочу, может быть, изменить, если надо, друзей. Но я хочу быть с тобой. А болезнь, она подождет. Понимаете? Бог не каратель, Он целитель. Поэтому мне хочется говорить о природе Бога. Вот и сейчас такое время, как-то все болеют вокруг, вот все. И я сама, вот, кстати, прямо накануне, перед проповедью, да, думаю, аллилуйя, Господи, спасибо, что ты напоминаешь, за что можно славить тебя. Потому что когда мы просто живем и дышим, мы забываем благодарить Бога за то, что ты порхаешь, а ведь ты можешь и лежать. И мы забываем о его природе, что он добрый, он целитель. И вот история с Иовом. Часто, когда, ну вот особенно такие изнурительные болезни, тяжелые, нам приводят пример с Иовом. Ну вот Бог же допустил эту болезнь. И знаете, да, Бог может допускать болезни, и он может испытывать нашу верность, он может, ну, как-то проверять. Но, во-первых, знаете, Иов был особый праведник. У него очень эту болезнь Бог ему допустил, потому что Бог был в нем уверен. Представляете? В самом Иове Бог был уверен, что даже если вот так все забрать, он не отречется, что он не отступит от него. Это вообще, знаете, великое благо. И я думаю, что такое испытание не каждому дано. И если кто-то его проходит, то, значит, вы на особом счету у Бога. Бог вам доверяет, что даже в таких вот испытаниях лишиться всего, детей, имущества, самому быть как прах, это, знаете, не каждый пройдет. И не надо... Ну, так гордо думать о себе, что Бог тебя подвергает такому испытанию, потому что Иову Бог доверял в этом вопросе. И хорошо, ну, как бы достичь такого уровня отношений, это не каждый может. Это один момент. А второй момент, хочу как бы акцентировать внимание, инициатором всех проблем, бед и болезней был не Бог. Инициатива исходила не от Бога. Сатана был инициатором. И поэтому нужно тоже это помнить, что инициатор болезней, инициатор несчастья всегда враг наш, дьявол. Бог просто допустил, понимаете? Но он не инициировал эти болезни. К нему пришел дьявол, сказал: о, конечно, он живет весь, это как сыр в масле, да, в шоколаде. А вот если ты это отберешь, будет ли он тебя славить, будет ли он тебя любить? И Бог, зная, что Иов не отречется от него, он позволил. Но инициатива была не от Бога. Поэтому болезни мы должны противостоять, зная, что инициатором болезни является ад, является дьявол, не Бог. А Бог, он наш целитель, он наш Иегова Рафа. Потом хочу еще... Почему Бог хочет нас исцелять? Потому что он наш Творец, он наш Создатель, он наш Отец. И самое первое, к чему он, с чем он, ну, можно сказать, возился при творении, это было тело. Мы еще не были как таковые. Первое, чем он занимался, это наше тело, физическое тело. Он его лепил из праха земного. И потом он только вдунул, да, вошло дыхание жизни и стал человек душою живою. Поэтому тело – это первое, ну, чем Бог может заниматься. И поэтому не надо думать, что мы утруждаем Его лишний раз просьбами, прося нас исцелить, или что Ему это трудно сделать, или что Ему вообще не до этого. Это первое, что Он с этого начал. Он начал с нашего тела. Это мы можем читать Бытие, 2 глава, 7 стих. Исаия, 55 глава, 6 стиха. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так мои пути выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Бог говорит, если наше тело – это вот земля, Он говорит, я посылаю и снег, и дождь для того, чтобы напоить эту землю, чтобы она была способна произращать, чтобы она была способна быть плодовитой. Это как наше тело. Сколько бы нам ни было лет, понимаете, Бог не требует от нас, чтобы мы до старости рожали. Но мы до старости можем быть плодотворны в плане своего служения Богу, своего хождения перед Ним. Вот даже наш пастырь, наглядный пример, он бодр в духовном плане. Да, он тоже имеет, ну, он противостоит болезни, он борется с ней, но он занимается духовной работой по сей день. Он несет всех нас. Он в молитвах вспоминает, он и труды делает, и проводит собрания. И... То есть это ответственно, это тяжело. Но он плодотворен. Он еще вот совсем недавно и выпуски студентов выпускал, да, и сейчас ему интересно написание духовных вот, своих трудов. Он в этом, ну, держит руку на пульсе. Каждый из нас, у нас есть чем поделиться и своим духовным состоянием. Но даже если не словом поделиться, то молитвой может каждый. И даже если ты не можешь стоять, ты можешь лежа возносить свой голос, ты можешь взывать. И тем более, если у тебя высвободилось столько времени, ты можешь молиться за многих, в том числе и за себя. Но Бог, Он поливает землю, чтобы она всегда была способна приносить плоды. И наша плоть – это земля. И Он говорит, ни одно мое слово тщетным не уходит. То есть, если Он создал наше тело, чтобы мы жили, наслаждались жизнью, трудились, то, значит, оно для этого и создано. Нас Бог сотворил для жизни. Он не творил нас для смерти, Он не творил для прозябания. Понимаете? Он есть жизнь, и Он сотворил нас для жизни. Поэтому у нас есть ресурсы противостоять болезням. И в книге Иезекииля, 18 глава, 23 стих, Бог говорит: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» То есть Бог хочет жизни, Он не хочет смерти, даже беззаконника. В 32 стихе Он говорит: «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Он не хочет смерти, Он хочет дать жизнь. И когда мы знаем, чего хочет Бог, знаете, это тоже оружие. Оружие против врага, против смерти, против болезни. Потому что Бог за нас. И давайте перейдем в Новый Завет. Иисус хочет исцелять нас. И Он исцелял. Если посмотреть жизнь Иисуса, все Евангелия, они просто пропитаны Его, ну, почти с каждой страницы. Там исцелял, там бесноватых освобождал. Все, и причем всякую немощь и всякую болезнь. Иисус, Он, Его служение, оно было особо ярким в исцелениях. Согласитесь? Вот Его земной путь. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 8 глава. Второй, третий стих. «И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: „Хочу, очистись“. И он тотчас очистился от проказа». То есть исцеление – это желание Бога. Прокаженный подошел и сказал: «Если хочешь». Иисус сказал: «Хочу». Сегодня мы можем также приходить к Богу и спрашивать: «Господи, если хочешь, исцели меня». Он говорит: «Хочу. Я хочу исцелять». 7 стих. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Ну, вы можете дома уже, там про слугу речь шла, что «приди в дом мой, это исцели слугу». Иисус говорит: «Я приду и исцелю». То есть Он не отказывался в том, чтобы исцелять. 14 стих. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаии, который говорит: „Он взял на себя наши немощи и понес болезни“». Иисус не зря страдал на кресте. Он взял на себя наши немощи. И вот это слово «немощь» в греческом языке, я смотрела, оно имеет в себе большую, ну, более широкий смысл, чем, ну, вот я, например, раньше воспринимала. Я считала, немощь – это ну, что-то тяжелее, чем просто болезнь. Ну вот мое такое было примитивное понимание этого слова, что болезнь – это то, что вот ты поболел и перестал, а немощь – это уже вот, ну, слег, грубо говоря. А оказывается, слово «немощь» – это когда твоя даже какая-то душевная неспособность. То есть немощь – это именно от слова «не мочь», то есть «не мочь что-то сделать». Ну, понимаете? То есть это может касаться еще душевных качеств, как некоторые говорят, что «ну, я вот это не могу», или, ну, даже как неспособность, ну, чего-либо. То есть это может касаться душевных сфер нашей жизни, немощь. И, кстати, тоже хочу обратить ваше внимание, очень часто дух немощи мы призываем в свою жизнь, даже не понимая этого. И это бывает, ну, не знаю, как у ребят, но у девчат это бывает на фоне кокетства. Ее просят что-то сделать, она это может. Ну, или дети там бывают. Но чтобы вот, как бы, как говорят, набить цену, или чтобы вот ее поупрашивали, она говорит: «Я не могу, я не могу». И в итоге, понимаете, мы как бы призываем это. Я не могу. Один раз не могу, второй, а на 15-й и вправду уже не могу. Или часто мы этим словом говорим свое нежелание. То есть тоже, но это уже и у всех, и у мужчин, и у женщин. их что-то просят, ты не хочешь, и говоришь, я не могу. Ну вот как бы, или сделаю не так хорошо, как кто-то. И постепенно мы это призываем в свою жизнь. И потом уже действительно кажется, вроде бы простая вещь, а ты не можешь сделать. Потому что или, ну, может, руки как-то уже не так послушны тебе, или, может, уже смекалка ушла, там, как сделать что-то, понимаете? Ну, то есть это такое, обратите внимание, не всегда надо, как это сказать, отмазываться от просьб, особенно близких. Но это очень распространенное, поэтому следите за своей речью, чтобы вам не призвать эту немощь в свою жизнь. И вот поэтому немощь, она включает в себя, во-первых, как немощь, это действительно может быть расслабленность, уже неспособность человека и ходить, или говорить, или, то есть это на физическом уровне действительно болезнь, которая разбивает. Но также это немощь, как и душевная неспособность чего-то. То есть это широкий спектр. И Иисус, Он понес наши немощи и болезни. Он все взял на себя. Он искупил нас от этого. И Он действительно, то есть Он дар, не только дар вечной жизни нам дал, но Его наследие – это здоровье, это бодрость, это радость, это мир, для того, чтобы мы могли наслаждаться этой жизнью здесь, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Понимаете? А ведь это доброе дело кому-то улыбнуться. Это доброе дело сказать приветливое слово. Это доброе дело. Но мы говорим, я не всегда могу это сделать, потому что мне там болит, тут болит. И больше я могу скрипеть, чем улыбаться, да? Поэтому Бог хочет дать тебе здоровье, чтобы ты мог это делать. Не скрипеть, а улыбаться. И чтобы вот этот земной путь действительно ты прошел и был примером для других, что в нашем колене нет болящего. Мы идем к воротам неба, но не ползем, а идем. И поэтому... Знаете, действительно, мы можем умереть и здоровыми, и слава Богу. Не надо соглашаться, что путь к смерти только через болезнь. Нет, мы от этого искуплены. И еще такой момент, что почему Бог хочет нас исцелять? Если бы Он не хотел нас исцелять, то он, ну, как бы это служение исцеления на Иисусе бы и закончилось. Но Иисус повелел это делать своим ученикам. Он сказал, давайте прочитаем Матфея 10 глава, 1 и 8 стих. «Призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». 8 стих. Повеление Иисуса. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Это Он повелел своим ученикам. Потом ученики, да, собравшись вместе, получили Духа Святого уже в день Пятидесятницы. И Он послал Духа Святого для чего? Чтобы были явлены Его дары, дары Духа Святого, дары исцелений. То есть вопрос исцеления, он актуален сегодня, и Бог хочет нас исцелять. Потому что если бы не хотел, то это бы и закончилось. Но исцеление реально сегодня, в сегодняшнем дне, независимо от того, как тяжело вы больны или как легко. У нас есть один источник исцеления – это Иисус Христос посредством Духа Святого. И Он желает этого. Это Его желание сердца. Знаете, если вот вы не возражаете, то хотелось бы вот помолиться за исцеление. Не так вот коротко, а вот давайте мы горячо помолимся друг за друга. Может, можно, чтобы служители, например, еще вышли и молились за тех, кто нуждается? Как, Игорь? Можно так сделать? Для того, чтобы действительно реальность исцеления пришло в нашу жизнь. Мы читали Слово Божье, и Бог сказал, что «Мое Слово, оно тщетным ко мне не возвращается». И если Бог желает исцелять, чтобы это исцеление стало реальностью в нашей жизни. Аминь. Давайте мы встанем. И кто сам нуждается в исцелении, вы можете выходить вперед, и служители церкви будут молиться. Если у вас есть знакомые, просто возносите имена, возносите молитву за тех, кого вы знаете, за исцеление, чтобы оно приходило. Еще в Новом Завете, допустим, приносили платки и опоясание к Павлу, чтобы он молился за платки и потом возлагать на больных. Вы можете приходить с платочками, если у вас есть тем, кому вы хотите передать это помазание исцеления, чтобы за них помолились, и вы возложите потом на больного. Хорошо? О, дорогой Господь Иисус, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты пошел на крест и принес эту жертву, величайшую жертву во Вселенной, для того, чтобы искупить нас от смерти, искупить нас от ада, но также искупить нас от болезней. Ранами Твоими мы исцелились. Господи, благодарим и славим Тебя, что у нас есть такой заступник и целитель, Ты врач врачей, и Твое имя Иисус, оно превыше всякой болезни. И именем Иисуса Христа мы сейчас сокрушаем всякое бремя болезни в жизни народа Божьего. Во имя Иисуса Христа я разрушаю всякий диагноз смерти. Я разрушаю всякую вирус, действие вируса, силу инфекции в любом теле. Я разрушаю именем Иисуса Христа всякую болезнь в семьях во имя Иисуса. Я повелеваю всей сердечной системе начать работать, сосудистой системе, давлению нормализоваться во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, коснись суставов, пусть Твой Дух Святой и Твое помазание сейчас действуют в народе Божьем. Господи, мы молим Тебя, прикоснись своей рукой каждой косточке, которая болит, и пусть Твоя сила наполнит эти кости, чтобы они не были хрупкими, чтобы они не были ломкими, пусть суставы будут смазаны Твоей любовью, чтобы когда мы ходим, это не вызывало боль, чтобы все процессы разрушения были остановлены, Господи, и пусть Твоя сила воскресения наполнит кости во имя Иисуса Христа. Я также прошу Тебя, Господь, коснись головной боли, пусть уйдет всякая головная боль сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть мигрень оставит народ Божий, придет ясность в глазах и ясность мышления. Пусть это глубокая вот боль, которая мешает думать, мешает воспринимать что-либо. Прямо сейчас именем Иисуса Христа я связываю ее и повелеваю убраться вон. Я противостою сейчас именем Иисуса Христа, Спасителя нашего и Господа, против всякой болезни, против рака, против опухолей во имя Иисуса Христа. Пусть всякая нечисть, всякая немощь, она оставит народ Божий Я прошу Тебя, Господи, коснись ушей наших, коснись, Господи, коснись глаз, коснись, Ты знаешь, Боже, что у нас болит, у кого сердце, у кого печень, желудок, кишечник. Господи, Ты коснись своей любящей рукой, и да придет исцеление во всей полноте. Мы просим Тебя также коснись крови каждого из нас и Александра Дмитриевича. Пусть Твоя святая кровь, она входит в наше тело и омывает нашу кровь, чтобы вся кровеносная система пришла в норму, все показатели крови, чтобы они восстановились во имя Иисуса Христа, и лейкоциты, и гемоглобин, чтобы все пришло в норму во имя Иисуса Христа. Мы молимся Тебе, Господь, за Твое исцеление в наших телах. Именем Иисуса Христа мы сейчас противостоим старости. Старость, ты не имеешь места в нашей жизни, потому что наш удел вечность, и 70, и 80, и 100 лет на земле – это только миг, и поэтому тебе нет места в нашем теле во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю и призываю, Господи, Твою силу, пусть все возрастные изменения в нашем теле, в нашем организме будут остановлены Твоей силой, и пусть Твоя сила воскресения, она наполняет нас и приводит в норму все наши члены, все наши органы во имя Иисуса Христа. Я также противостою сейчас именем Иисуса против наследия, которое не от Тебя, Господь. Мы противостоим против наследственных заболеваний во имя Иисуса Христа, против умственных расстройств, которые могут передаваться по наследству. Мы противостоим против душевных расстройств, против раковых заболеваний во имя Иисуса Христа. Всякое наследие, которое не от Бога, мы отрекаемся от Тебя именем Иисуса Христа и повелеваем уйти вон. Мы отрекаемся от преждевременной смерти, от ранней смерти во имя Иисуса Христа. Мы отрекаемся от смерти в муках, потому что Ты, Господь, искупил нас от мук для того, чтобы нам иметь радость пред лицом Твоим. Господи, пусть Твоя исцеляющая сила наполняет нас и покрывает во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Господи, коснись интимных сфер нашей жизни. Господи, исцели народ Твой. Исцели то, что нам стыдно говорить вслух, и, может, даже к врачам мы не идем. Но Ты, Господи, Ты Создатель наш, Ты Отец наш, и Ты знаешь нас изнутри. Ты знаешь все потаенные уголки нашего тела, нашего организма. Боже, пусть Твоя любящая рука сейчас прикоснется к тем местам, которые нуждаются в исцелении, которые прикрыты и которые, Боже, может, мы даже Тебе боимся или стесняемся молиться за это. Господи, Ты всеведущ, и для Тебя нет ничего невозможного. Пусть прямо сейчас придет исцеление и в интимную сферу жизни, в браках, во имя Иисуса Христа, пусть придет Твое восстановление во всем. Господи, пусть Твой мир придет в наши семьи, мир, который был разрушен болезнями, болезнями близких наших или смертями. Мы призываем Твой мир, пусть придет, Господи, и пусть наши сердца обратятся к Тебе, и чтобы мы всегда знали, что Ты тот, кто любит нас, Ты благой Бог, Ты целитель, Ты восстановитель. Аллилуйя, да вся слава Тебе, и перед Твоим именем да преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякая болезнь да склонит свои колени перед именем Иисуса Христа, и да восторжествует Твоя Твоя жизнь, Твоя радость, Твоя праведность, Господи. Прости, кто согрешает. Открой наш ум, чтобы мы видели, где мы не таковы, чтобы мы могли сокрушить свое сердце и прийти к Тебе, и измениться в руках Твоих, Господи, и чтобы болезнь отступила навсегда во имя Иисуса Христа. Благодарим и славим Тебя, Боже, что Ты слышишь нашу молитву и что Ты вступаешься за нас. Аллилуйя! Слава вечная Тебе! И да будут уста наши всегда открыты славить Тебя, даже в немощах, потому что Ты Бог-целитель, и Ты всегда достоин славы и чести. Аллилуйя! И дай нам скоро увидеть, как расцветают наши тела в исцелении во имя Иисуса Христа. Пусть исцеление это возрастет. Аллилуйя! Аллилуйя! И да, чтобы мы отличались, вот служащие Богу от неслужащего, чтобы видно было это различие, что мы бодры, что мы сильны, что мы сочны и в старости плодовиты, потому что Твоя рука на нас, любящий Господь, и да будет вся слава Тебе, да, Ты не постыжаешь народ Твой. Вся слава Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу, во веки веков. Аминь.